По своей природе материальный мир подвержен разрушению. Согласно Бхагавад-гите, в предположении ученых-физиков о том, что в случае столкновения материальных и антиматериальных миров произойдет их взаимоуничтожение, есть доля истины. Материальный мир сотворен постоянно меняющимися гунами, качествами материальной природы. Эти качества, гуны, известны как сатва, благость, раджас, страсть, и тамас, невежество. Материальный мир создает раджа-гуна, поддерживает сатва-гуна и уничтожает тама-гуна. Эти три гуна присутствуют повсюду в материальном мире. Поэтому каждый час, каждую минуту и секунду в материальной вселенной идут процессы созидания, поддержания и уничтожения. Высшая планета материальной вселенной, Брахмалока, также подвержена влиянию этих гун природы. Хотя известно, что продолжительность жизни на ней вследствие преобладания влияния сатвагуны равна 4 300 000 умножить на 1 000 умножить на 2 умножить на 30 умножить на 12 умножить на 100 солнечных лет. Но несмотря на такую продолжительность жизни на ней, Брахмалока также подвержена разрушению. И хотя по сравнению с земной продолжительностью жизни на Брахмалоке фантастически велика, это лишь краткий миг в сравнении с вечной жизнью нематериальных миров. Поэтому Господь Шри Кришна, поведавший Бхагавад-гиту, говорит о превосходстве антиматериальной вселенной, которая является его обителью. Как указывает Господь Кришна, по истечении 4 300 000 умножить на 1 000 умножить на 2 умножить на 30 умножить на 12 умножить на 100 солнечных лет, все планеты материальной вселенной будут уничтожены, и одновременно произойдет материальное уничтожение всех живых существ, населяющих их. По своей природе живое существо – антиматериальная частица. Но если оно не займется антиматериальной деятельностью и не поднимется в сферу антиматериальных миров, то во время уничтожения материальных миров подвергнется материальному уничтожению. С рождением новой материальной вселенной ему придется опять родиться в материальной форме. Иными словами, оно обречено на муки в цикле рождения и смерти. Только те живые существа, которые во время проявленной стадии материального существования обратятся к любовному служению личности Бога, покинув материальное тело, обязательно перенесутся в антиматериальные миры. Бессмертие обретут только те, кто вернется к Богу, встав на путь антиматериальной деятельности. Что же такое антиматериальная деятельность? Это лекарство. Когда человек болен, он идет к врачу, и тот прописывает ему лекарство, принимая которое, больной со временем выздоравливает. Материалист тоже болен, и ему нужно обратиться к опытному врачу-трансценденталисту. Чем же он болен? Он страдает из-за повторяющихся рождений, смерти, старости и болезней. Но стоит ему согласиться пройти курс лечения по методу возвращения к Богу, и он сможет перенестись в антиматериальный мир, где его ждут не рождение и смерть, а вечная жизнь. Существует два вида уничтожения материального мира. Частичное уничтожение повторяется через каждые 4 300 000 лет умножить на 1000 лет, то есть в конце каждого дня Брахмалоки, высшей материальной планеты. Во время частичного уничтожения такие высшие планеты, как Брахмалока, сохраняются. Но в конце каждого периода, равного 4 300 000 умножить на 1 000 умножить на 2 умножить на 30 умножить на 12 умножить на 100 солнечных лет, все космическое проявление погружается в антиматериальное тело, откуда исходят и проявляются материальные первые элементы, и куда они погружаются после уничтожения. Антиматериальный мир, находящийся далеко за пределами материального неба, не уничтожается никогда. Он поглощает материальный мир. Возможно, ученые правы, когда предполагают, что между материальным и антиматериальными мирами происходят столкновения, в результате которых гибнут материальные миры. Однако антиматериальные миры не подвержены уничтожению. Вечно существующий антиматериальный мир недоступен ученому-материалисту. Он может знать о нем только то, что принципы, на которых основано существование антиматериального мира, противоположны гонам антиматериального мира. Подробные сведения об антиматериальной Вселенной можно получить только из незамутненного источника, от освобожденных учителей, полностью осознавших природу антиматериального начала. Смиренный ученик личности Бога получает эту информацию из уст своего учителя. Именно так ведическое знание было вложено в сердце Брахмы, первого живого существа материального мира. Брахма передал это знание мудрецу Нарадимуне. Таким же образом и бог Солнца Вивасван услышал Бхагавадгиту от личности Бога, Шри Кришны. А когда процесс устной передачи по цепи ученической преемственности был нарушен, Господь Кришна повторил Бхагавадгиту Арджуне на поле битвы Курукшетра. Тогда, чтобы получить трансцендентное знание от Шри Кришны, Арджуна принял на себя роль его ученика. Чтобы рассеять сомнения, которые могли возникнуть у вульгарных материалистов, Арджуна задал необходимые вопросы, а Кришна дал на них понятные любому мирскому человеку ответы. Лишь те, кто зачарован блеском материального мира, не могут признать авторитет Господа Шри Кришны. Для того, чтобы до конца постичь антиматериальный мир, необходимо полностью очистить свое существование и сердце. Бхакти-йога – это трансцендентная деятельность, описанная с научной точностью, которая рекомендуется и неофитам, и тем, кто достиг вершин йоги. Материальный мир – всего-навсего тень, отражение антиматериального мира. Разумные люди с чистым сердцем и привычками могут почерпнуть в сжатом виде исчерпывающую информацию об антиматериальном мире из Бхагавадгиты. Эта информация на самом деле даже более полна, чем та, что нам известно о материальном мире. Вкратце это описание сводится к следующему. Правящее божество антиматериального мира – Шри Кришна, пребывающий в своей изначальной личностной форме, а также в формах своих многочисленных полных экспансий. Эту личность и ее полной экспансии можно постичь только в процессе антиматериальной деятельности, обычно называемой бхакти-йогой, преданным служением. Личность Бога – высшая истина, и Он воплощает в себе антиматериальное начало. И материальное, и антиматериальное начало проявляются из Его личности. Он – корень всего дерева. Орошая корень дерева, мы питаем его ветви и листья. Также и поклонение Шри Кришне, личности Бога, проливает свет на все детали материальных миров и питает сердце преданного, избавляя его от необходимости материалистической деятельности. В этом заключается секрет Бхагавадгиты. Материальные средства непригодны для достижения антиматериальных миров. Находясь в материальном мире, каждое живое существо легко может достичь антиматериального мира, если займется антиматериальной деятельностью. Закоснелых же материалистов, тех, кто полагается на ограниченные возможности экспериментального познания, спекулятивное философствование и материалистическую науку, на пути к антиматериальным мирам ожидают большие трудности. Вульгарные материалисты пытаются достичь антиматериальных миров, запуская в космос корабли, спутники, ракеты и прочую технику. Но с помощью этих средств передвижения они не смогут попасть даже на материальные планеты, находящиеся в более высоких сферах материального неба, не говоря уже об антиматериальных, расположенных далеко за пределами материальной Вселенной. Даже йогам, в совершенстве овладевшим мистическими силами, очень трудно попасть в эту сферу. Великие йоги, с помощью мистических сил, управляющие антиматериальной частицей, пребывающей в материальном теле, в благоприятный момент могут по своей воле покинуть материальное тело и попасть в антиматериальный мир через особый туннель, соединяющий материальные и антиматериальные миры. Те, кто способен на это, практикуют метод, изложенный в Бхагавадгите. Осознавшие трансцендентное могут постичь антиматериального мира, покидая свои материальные тела в период Уттараяны, когда Солнце проходит по северной стороне небосвода, то есть в те благоприятные моменты, когда контроль над атмосферой осуществляют божества огня и света. Космической деятельностью доверено управлять определенным божествам или могущественным администраторам. Недалекие люди не способны понять всех деталей механизма управления космосом, смеются над представлением о том, что полубоги лично управляют огнем, воздухом, электричеством, днем, ночью и так далее. Но совершенные йоги знают, как удовлетворить этих невидимых управляющих материальными делами, и, пользуясь их благосклонностью, покидают материальные тела по своему желанию, в определенные моменты, позволяющие попасть в антиматериальную вселенную или на высшие планеты материального неба. Условия на высших планетах лучше, и йоги могут наслаждаться жизнью на этих планетах в течение сотен тысяч лет, но не вечно. Тем же, кто стремится к вечной жизни, с помощью мистических сил входят в антиматериальную вселенную, в определенные благоприятные периоды, которые создают полубоги, управляющие космосом, но невидимые для вульгарных материалистов, живущих на этой планете под названием Земля, относящиеся к планетам седьмого разряда. Те, кто не являются йогами, но благодаря благочестивой деятельности, совершению жертвоприношений и аскез, раздаче милостыни и так далее, умирают в благоприятный момент, могут после смерти подняться на высшие планеты. Но они должны будут снова вернуться на эту планету, Землю. Они покидают тело в темную половину месяца, называемую Тхумой, период убывающей Луны, когда Солнце проходит по южной стороне небосвода. Короче говоря, тем, кто хочет попасть в антиматериальный мир, Бхагавад-гита советует встать на путь преданного служения, путь антиматериальной деятельности. Те, кто пытается достичь антиматериального мира, обратившись к преданному служению и следуя указаниям опытных трансценденталистов, всегда добиваются успеха. Неуклонно следуя по пути, указанному трансцендентными преданными, преданные Господа Кришны без особого труда преодолевают все препятствия. Преданные, вставшие на путь, ведущие в антиматериальное царство Бога, никогда не заблуждаются. Путь преданного служения гарантирует достижение антиматериальной вселенной. И того, кто ступил на него, не ждут разочарования, и он не будет обманут. Посвятивший себя преданному служению, которое на санскрите называется бхакти-йогой, легко сможет получить то, что приносит изучение вед, совершение жертвоприношений, раздача милостыни и аскезы. Таким образом, бхакти-йога – универсальный метод. Ее нетрудно практиковать, особенно в этот железный век. Практику бхакти-йоги в этот век облегчил сам Господь Кришна, который низошел в образе Господа Шри Чайтани 1486-1534 годы, самого великодушного и милостливого воплощения Бога. Он явился в Бенгалии и распространил движение Санкиртаны, прославление Бога пением и танцами по всей Индии. Милостью Господа Чайтани каждый может легко освоить принципы бхакти-йоги. И тогда из сердца человека уйдут все сомнения. В нем угаснет пламя материальных страданий и воцарится трансцендентное блаженство.